Славянское радио. Добро пожаловать! Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 28 октября 2015 года, среда, а по одному из древних наших календарей 37-й день месяца Божественного начала 7524 лета о сотворении мира в звездном храме Седмица. Начинаем живой эфир, который будет раскрывать следующую тему о создании ведического культурного центра «Слово». Главный соведущий Арисвет, или, кому больше нравится, Павлов Сергей. Здравия тебе! Здравия, Алексей, здравствуйте, все слушатели. Рад с вами сегодня скоротать вечерок. Ну что же, давай тогда, наверное, начнем с самого главного. Вот не было, не было, и вот тебе опять, как говорил товарищ Черномырдин. То есть, к чему это говорю? Давно мы мечтали о таком центре, который бы поднимал вопросы культурного нашего наследия, где бы давались какие-то упорядоченные знания по этому древнему наследию. И, наконец-то, вот приблизились к тому, что на горизонте что-то такое похожее замаячило. И вот давай теперь раскроем тайну золотого ключика. Что же это такое? Почему центр называется «Слово»? И дальше по порядку, как у нас в анонсе. Ну, во-первых, в своих словах хочу сказать, мечты сбываются. И это очень радует. Дело в том, что мы к созданию этого центра шли, так скажем, не один год. Вот. Сейчас, как я говорил, на вот наших видеообращениях идет 7524 год или 7524 лет, если точнее скажешь. Что такое 24? Како добро. То есть пришло время творить добро. В прошлом лете мы глаголили, в этом надо что-то делать. То есть творить добрые дела. И самое доброе дело – это сотворить слово, которое потом у каждого в сердцах станет твердо. Поэтому название вот оно само пришло. Слово – это ведь не часть речи, как нас учили в школе. Слово – это все, что может быть озвучено. Слово – это все, что может быть написано. И слово – это поток мыслей. Поэтому слово, как название, было взято не случайно. Что касается вот как центр, ну, центр по-современному, так скажем, ну, не центр круга, а центр, то есть точка, от которой можно оттолкнуться. То есть из которой, ну, так скажем, простирается наше пространство, наша ширь. Что касается ведического, да, действительно, мы за основу взяли ведические знания наших предков, за основу взят опыт, который был получен лично, получен нашими друзьями, нашими знакомыми, то есть опыт, который мы обрели в результате образного мировосприятия, то есть восприятие мира через образы. И здесь в помощь всем нам будет только самообразование. У меня два вопроса к тебе в самом начале. Первый вопрос, чтобы ты все-таки не трогал клавиатуру или не трогал компьютер, потому что звук у тебя от микрофона распространяется в эфир, когда что-то там дергаешь. А второе, давай уточним сразу. Слово «ведическое» прозвучало. К сожалению, на сегодняшний момент это воспринимается не всеми людьми русскоязычными одинаково. Некоторые считают, что ведическое – это что-то индусятина такая, да, которая оттуда пришла к нам и сейчас пытается встроиться в наше славянское сознание. Кто-то считает, что это древние учения именно наши, которые, наоборот, туда в Индию ушли и оттуда уже возвращаются в измененном каком-то виде, как ну, что-то консервированное, сохраненное, видоизмененное для сохранения. А кто-то считает, что это очередная религия, которую в нас пытаются засунуть, поскольку якобы основные религии уже не справляются со своими предназначениями, и поэтому вот идет такая замена. Что, на на твой взгляд или на взгляд единомышленников, кто будет участвовать в центре слова своими действиями, что, на ваш взгляд, вот это слово «ведическая основа», что она означает? Благодарю. Дело в том, что я исхожу, вот лично я исхожу из того, что вот как мы в жизни применяем все, так оно на самом деле и есть. Я приведу пример. Вот бабушка моя говорила: пойду, схожу, проведаю, как вы живете. Слово «ведать» – это русское слово, это наше древнее русское, то есть испокон веков ведущееся «ведать», «проведать», «поведать» и так далее. То есть «веды» – это «веди». Есть такая буквица в нашей 49-значной древнеславянской буквице. Означает она, ну, знание всего и обо всем, если вот так вот сказать. То есть знания не принадлежат никому, никакому народу, никакой религии, никаким либо, ну, я не знаю, правообладателям, скажем так, мягко. Поэтому ведать – это знать обо всем. Поэтому центр ведический, то есть мы постараемся раскрыть тот опыт, который мы имеем, донести его людям, чтобы люди этот опыт смогли применить в своей собственной жизни. То есть, еще раз повторюсь, знание всего и обо всем. Как человеку это удобно, как ему хочется, как он привык, как он может. Никаких обращений в то или иное там «делай-делай, как я», «делай лучше меня». Этого ничего нет и не будет. Мы на этой позиции не стоим вообще. Каждый человек вправе определять свою жизнь. Каждый человек вправе решать, что ему делать и как ему делать. Это право его личное, данное ему от рождения нашими богами-родителями. Вот. И этого права никто лишать никого не собирается, поскольку мы все свято чтим закон свободы выбора. То есть каждый человек вправе делать то, что он считает нужным для себя. То есть, другими словами, ведание – это не подчинено никакой религии, как ты сказал, никакому народу. Это, по сути, познание мира в том виде и в том проявлении, как вот человек может его познать, узнать. И дальше уже, конечно, кто-то уже пытался притянуть за уши в какую-то религию, в какое-то течение, в какую-то философию. И это уже их проблемы. Мы говорим о том, что есть на самом деле, а не о том куске из вед, который куда-то кто-то притянул. Да, да, да, да. То есть мы не говорим о ведах как о неких книгах, о неких текстах. Мы не говорим о ведах как о некой практике, которая вот в восточных, так скажем, культурах имеет место быть. Я имею в виду, как правильно читать мантры, в какой позе находиться. То есть это все у нас идет как ознакомление, просто зная культуру других народов, лучше знаешь себя. Что касается нашего подхода, то, я думаю, всем известно Асгардское училище, которое, в общем, очень много дало славянскому миру. Вот. Именно аналогичный подход, я не буду говорить, что он точно такой же, поскольку, ну, мы не можем такое сказать, у нас нет непосредственных, как сказать, полномочий от имени Асгардского училища что-либо говорить. Я просто даю ориентир, в каком ракурсе, то есть мы собираемся вести вот эту работу. Опять же, я хочу обратить внимание на очень важный момент, что мы не являемся образовательным учреждением, ну, с точки зрения как вот современные институты или там техникум и профтехучилищ. Нет, это место, в котором мы можем помочь людям обрести. Вот в наших задачах было написано обрести божественную любовь, безусловную. Мы поможем человеку обратить внимание, как ему самому строить, выстраивать свою жизнь. Самому, исключительно из своего личного опыта, из опыта своих предков. Как, используя знания, те, которые у нас сегодня есть, ну так скажем, в пользовании, да, уж такое слово приведу, как использовать эти знания практически, то есть в нашей повседневной жизни. То есть это никоим образом не является каким-то, ну, какой-то обязаловкой, скажем так. Это что касается самого названия. Те задачи, которые мы установили вот на сайте в качестве анонса, я бы хотел их немножечко расширить. Хорошо, Алексей? Давай сейчас мы еще уточним. У тебя прозвучали некоторые названия известных училищ. Но, насколько я понимаю, вы не являетесь каким-либо филиалом какого-то училища, а просто вы берете за основу метод, методологию преподавания. Правильно я понял тебя, да? Ну, мы не являемся представителями Асгардского училища, это я вам сразу заявляю. То есть мы никаких отношений ни официальных, ни неофициальных, ну, я имею в виду благословений, так скажем, от отцов наших известных не имеем. Вот. Но, тем не менее, как я считаю, мы находимся вот в одном информационном, так скажем, пространстве. То есть очень благодарны отцу Александру за его труд, который он произвел, многолетний. Вот. Благодарны то, что он, ну, как сказать, пробудил людей, у которых раскрылись свои, так скажем, каналы информационные. И вот, опять же, повторюсь, то есть у нас есть тоже свой опыт, не однодневный, не однолетний, многолетний опыт. Ну, за себя конкретно могу сказать. То есть конкретных практических действий, которыми мы готовы поделиться. Почему вот заявление, опять же говорю, что это ведическое? Нет, это не имеет никакого, ну как это назвать, вот религиозного подтекста, никакого абсолютно. То есть еще раз повторюсь, это вот наша самобытная культурная практика, вот нашей культуры, вот наших традиций, которая испокон веков жила в наших отцах, дедах, прадедах, щурах, пращурах, в наших предках. И это знание мы, ну, готовы просто поделиться с миром. Готовы. Поскольку, как мне кажется, на сегодняшний день в этом есть огромная, колоссальная потребность у людей. Отлично. Когда мы уточнили все тонкости отношения, не отношения, давай теперь перейдем уже к сути и тонкостям, которые связаны именно с ведическим культурным центром слова. Хорошо. Теперь по сути. Суть, еще раз повторюсь, то есть будет, вот то, что в анонсе написано, повторюсь. То есть мы на данный момент пока планируем двухгодичный курс. То есть по заочной системе обучения. Ну, здесь мы, собственно, кто учился в институтах, тот знает, кто не учился, ну, сейчас немножечко освещу. То есть это будет по принципу, как вот заочники учатся в институтах. То есть люди собираются на некий период времени, назовем его также сессией. То есть они получают новые знания, новые практики, вот, сдают экзамены за предыдущую, так скажем, за предыдущую сессию. То есть экзамены эти нужны не для того, чтобы вот мы такие суперважные, как бы, будем их оценивать. Нам это совершенно не надо. Эти экзамены нужны самим людям, которые будут проходить обучение, для того, чтобы они, вот пройдя этот урок, вот урок как экзамен, как испытание, могли в себе утвердиться, что да, я это делаю, да, это приносит результат. То есть экзамены носят абсолютно, ну, я бы назвал, вот, практическое применение для самоуверенности в собственных силах. А в конце обучения, то есть все абсолютно слушатели, все абсолютно наши сотворцы, я бы так сказал, дадут оценку, в том числе и преподавателям. То есть действительно ли преподаватели дали то, что люди хотели получить, как результат. То есть это нужно, опять же, и людям, и нужно это и нам, поскольку процесс образования – это процесс живой, не так, как сейчас у нас происходит в институтах. Это процесс живой. То есть каждая группа имеет, условно говоря, свое, ну, свои какие-то цели, задачи. То есть есть свои вопросы, которые, может быть, в другой группе не возникнут. Вот. Поэтому процесс этот живой, и будем его строить именно с сотворчестве со всеми, так скажем, желающими приобщиться вот к этим вот практическим знаниям. В двух словах так. Цели, задачи, опять же, они были объявлены, вот, но мы приняли такое решение, что прежде чем вот заниматься конкретно в этой школе, то есть человек, любой человек желающий, который хочет заниматься, он должен пройти предварительный курс. Ну, как должен? По желанию. То есть он просто, как это называется, попробовать, что это мое это или не мое, надо мне это или не надо, получится у меня или не получится. То есть, а что мне это даст в итоге? Все-таки срок, так скажем, даже 2 года, 2 лета, да, то есть это срок достаточно значительный в жизни человека для того, чтобы его просто так расходовать, чтобы человек разочаровался. Поэтому мы приняли такое решение, то есть перед, ну, так скажем, зачислением в наш центр, чтобы люди попробовали. А попробуют, то есть вот эти предварительные курсы, то есть недельные, мы дадим, так скажем, определенные теоретические знания, дадим задания домашние, ну, то есть проведем семинарские занятия, то есть каждый человек, взяв тему, которую ему хочется, подготовит, ну, работу проделает определенно. Но это не значит, что нужно писать там что-то, какие-то рефераты. Нет. Он просто берет работу, домашнее задание, потом приходит на следующее занятие, и все вместе мы, так скажем, эту тему разбираем. То есть, ну, как все в институтах. А практические занятия, то есть мы будем заниматься конкретными практиками. То есть, как это работает, почему вот у этого так работает, а почему у этого так не работает. Ну, то есть, все моменты, которые есть, мы разберем. Еще раз повторюсь, целью вот этого всего является обретение уверенности человека в своих, ну, в своем решении, надо ему это или не надо. Это, во-первых, поможет, вот такое предварительное занятие, поможет человеку определиться, действительно, еще раз повторюсь, надо или не надо. И с другой стороны, это поможет дальнейшей группе, чтобы там случайных людей, честно говоря, не было. Чтобы случайные люди, вот как вот в институтах, их очень много случайных людей, вот, чтобы они не мешали основному, так скажем, процессу. То есть в самой школе процесс будет именно сотворчества. То есть мы будем применять так называемые круговые занятия, то есть с использованием кругов. Вот. А в круге каждый должен быть, ну как сказать, каждый... Опять должен быть, у меня почему-то все вылезает. Каждый человек равнозначен. Он принимает всех, кто в круге находится. Безусловно. Если человек не готов принимать других людей, ну, в силу каких-то своих внутренних противоречий или каких-то, так скажем, ну, своих личных ценностей, то тогда круга целостного не будет. И тогда на смарку все занятия. Поэтому... Прежде чем полноценно заниматься в школе, нужно для себя определить, а смогу ли я, а надо ли это мне, а не помешаю ли я кому-то. Вот, так скажем, вот такую вот вещь, как подготовительные курсы, мы, собственно говоря, с этого и начнем. Вот. Еще раз повторюсь, то есть они на неделю рассчитаны. Они на неделю рассчитаны. Ну... У нас было, наверное, 3 недели. Тут мы проводили онлайн-встречи. И после этих онлайн-встреч у нас были переписки. Ну, люди задавали вопросы, пожелания высказывали. В принципе, формат вот этих курсов, ну, достаточно приемлем всем. Я сейчас его озвучу. То есть это приблизительно, то есть это вечерние занятия в течение всей недели. Ну, я имею в виду наши 7-дневные недели, которые официально сегодня используются. По 3-5 часов ежедневно вечером. Ну, 3-5, опять же, в зависимости от группы, это я просто диапазон ставлю. Вот, ежедневно. А 2 выходных, суббота с воскресеньем, то есть они будут целыми днями, то есть с утра и прям до вечера. То есть мы вот как раз эти 2 выходных посвятим практике, чтобы, ну, можно было каждому с каждым повзаимодействовать и посмотреть, ну, на личных ощущениях, вот на том, как это все происходит, как говорится, на собственной шкуре. Чтобы потом понимать вообще, что будет дальше. Про курсы я сказал. Что это такое? Ну, я не знаю, есть ли смысл озвучивать то, что написано было в анонсе. Вот. Ну, может быть, не озвучивать то, что было в анонсе, а просто обозначить, что эти пункты означают, более подробно раскрыть. просто так перечитать весь анонс, наверное, смысла нет. Ну, я имел в виду. Ну, хорошо, давайте с курсов начнем. То есть, вот теоретические занятия. То есть, что это такое? Ну, будем рассказывать вот такие темы. То есть, какие образы вообще бывают? То есть, что такое образ на самом деле? То есть, надо человек, чтобы сам через вот свой личный вот этот вот переживательный опыт получил свое личное представление, отношение к образам. Что это такое? Как с этим взаимодействовать? Вот. Дадим, какие образы вообще бывают, то есть по видам. То есть они, безусловно, есть разные. И какие-то образы прям с характеристиками, чтобы это было понятно, вот, вот у этого образа вот такие-то, такие-то характеристики. Вот. Это вот один момент. Дальше очень важный момент. Это идентификация образов и восприятие образов. Это вот очень важный момент вообще для ведического образования. Я вот слово «образование» расшифрую. Не в смысле, как оно по образам идет, а что образование – это внутренний процесс. Это не кто-то нас извне чему-то учит. Это мы сами строим свою картину мира внутри образно. Поэтому образование – это внутренний процесс. А вот восприятие образов, то есть образы, они вовне бывают, бывают внутри нас. Вот когда мы взаимодействуем с образами мира, то есть все, что находится вне нашего тела, да, когда мы с ним взаимодействуем, это и есть вот методика или, как это сказать, технология, практика взаимодействия с ним. И это вот самое важное мастерство, с моей точки зрения, самое важное мастерство, которое человеку и являет, что же такое на самом деле и божественная любовь, и веды, о которых мы в начале нашей встречи говорили. Вот. Дальше мы покажем образность мира, то есть как мир устроен вот образно. То есть здесь коснемся частичной сакральной геометрии вот с точки зрения организации пространства. Коснемся моментов, связанных с образами людей. То есть, а как люди, как, вот, как образ человека, как образ личности, как образ вот, души, как образ духа, как это вообще является? То есть, вот, как этот мир устроен? А потом взаимодействие на основе образного восприятия. То есть, опять же, это теоретическая часть, а на практической части как раз вот мы позанимаемся отработкой вот этих всех вещей. То есть, условно говоря, курс молодого бойца. Вот. Что касается семинарских занятий, ну, опять же, в анонсе приведены темы для этих семинарских занятий. Ну, естественно, не все, а вот просто навскидку 9 мы взяли. То есть, человек выберет себе тему, которая ему ближе, которая ему, как это называется, люба. Вот. И он эту тему проработает, как он чувствует, как он воспринимает, как он взаимодействует. То есть, а мы уже на семинарских занятиях посмотрим с разных точек зрения, то есть не только с точки зрения преподавателя, а с точки зрения других людей, которые ну, находятся на этих курсах. Потому что каждая точка зрения – это одна из граней того образа, который, по сути дела, человек хочет себе явить. Вот, в общем, так скажем, технологически это будет выглядеть так. С точки зрения, ну, я имею в виду самого контента. Хоть слово не русское, но ну, содержание, давайте так скажем. Понятно. Я предлагаю нашим радиослушателям присоединяться к эфиру и задавать вопросы уточняющие. Не стесняйтесь, пожалуйста, для этого вам необходимо войти в чат. Если вы еще не зарегистрированы, то регистрация потребует буквально от вас несколько секунд. И после этого, в следующий раз, вам достаточно будет ввести свой логин и пароль для того, чтобы вы могли уже оказаться в чате под своим индивидуальным именем, чтобы вас уже никто не перепутал, чтобы никто ваше имя не занял. И сможете уже общаться с другими участниками чата и задавать вопросы. Почему я прошу это сделать? Потому что благодаря вашим вопросам у нас появляется обратная связь. Мы понимаем, достаточно ли тема раскрывается, все ли по этой теме сказано. Может быть, какие-то дополнения необходимо включить в наш разговор. Или, если у вас появляются вопросы, то тогда понятно, что на эти вопросы следует дать ответы. И еще одно предложение, пожалуйста, и кто еще это не делал, зайдите на наш сайт в любой раздел, кроме чата, и там появится с правой стороны желтенькая маленькая вставочка вертикальная, и если не нажмете, это раскроется опрос о том, нужно это радио, не нужно, если нужно, то в каком варианте, ну и так далее. Оно тоже достаточно простенькое такое, ничем вас не затруднит, поэтому помогите нам разобраться вот в этих вопросах. Итак, сейчас у нас уже через несколько минут музыкальная пауза. Что-то по введению у тебя есть добавить? Да нет, я думаю, давай прервемся на паузу, а потом продолжим. Прерываемся на паузу. Ну что ж, давайте тогда немножечко отдохнем и после этого продолжим по теме. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 октября 2015 года, среда по современному, всем известному календарю, или 37-й день месяца Божественного начала, 7524 лета, сотворение мира в Звездном храме, Седмица. О создании ведического культурного центра «Слово» говорим мы в нашем эфире. Главный соведущий Павлов Сергей, или, кому нравится, Арисвет. Итак, первую часть вступительную можно считать, что мы с тобой произвели на свет. Можем переходить ко второй части. Нашим радиослушателям напоминаю, что работает чат, в котором вы можете задавать вопросы, общаться с участниками чата, обсуждать какие-то насущные темы. Пожалуйста, передаю тебе микрофон. Продолжаем. Хорошо. Продолжаем. Хочу сказать одну очень важную вещь. С моей точки зрения, она на сегодняшний момент времени самая важная. Эта вещь заключается в том, что сегодня каждый человек, который что-либо хочет познать, стать более могущественным или более сильным, или более образным, что ли, вот так скажем, он обязан проявлять инициативу. То есть сидеть и ждать, что что-то в его жизни изменится, что сейчас придут добрые дяди, добрые тети, и у него все будет хорошо, на сегодняшний момент времени это пустая затея. Это пустое времяпрепровождение. Дело в том, что вот есть такая тенденция, ну даже не тенденция, а вот уже свершившиеся факты, которые потом тенденцию можно назвать как тенденцией. Это то, что люди в городах, разных городах России, не могут найти себе единомышленников. То есть посмотрели видеоматериалы, почитали книги, съездили на фестивали, вот, а приезжают к себе в города, и нету вот той, скажем, поддержки, с кем поговорить, с кем обсудить, с кем поделиться своими открытиями, своими переживаниями, своими сомнениями. Дело в том, что вот если мы с вами, находясь в такой ситуации, не будем искать себе единомышленников себе на местах, их за нас с вами никто не найдет. Ведь каждый человек, который сидит и думает о том, что вот мне бы единомышленников и ничего не делает, так и будет сидеть дальше. Посему нужно самим у себя в городах, в деревнях, в поселениях искать единомышленников. То есть тех людей, с которыми можно было бы обсуждать свои личные успехи, достижения, ну, может быть, какие-то разочарования или ошибки. И без вот этого процесса, который должен пойти от нас, от каждого, наша Русь-матушка не воспрямит в том, том виде, в котором мы хотели бы ее видеть. На сегодняшний момент, еще раз повторюсь, како добро. Пришло время творить добро. Это минимальное усилие, которое может себе человек позволить, это найти себе единомышленника. Объединившись с этими единомышленниками, просто у себя на кухне или там, не знаю, на природе, в кафе, попить чайку, поговорить о насущном. Это уже будет хорошим заделом для того, чтобы наши ведические знания, древние знания, в нас начали проявляться. Я сейчас плавно затрагиваю тему божественного потока, о котором очень хотел бы поговорить. Дело в том, что источником знаний для любого человека, ну, на сегодняшний день мы все знаем, это книга, да, то есть книга – источник знаний. Дальше, знания откуда мы получаем? В учебных заведениях, то есть нас кто-то чему-то учит, то есть опять извне. СМИ, интернет, то есть это источник знаний для нас. Мы это как-то перерабатываем, фильмы, опять же, радио, вот. Но помимо этого у нас есть еще знания, это родовые знания, то есть это знания нашего рода, это знания вот живых представителей нашего рода, то есть это наша, если хотите, личная родовая история. А помимо этого есть еще и божественный поток, то есть все мы с вами помним, что душа у человека, она имеет представительство в каждом душе человека, так называемый искр Божий, то есть божественное присутствие. И абсолютно каждый человек, имеющий душу, может установить с Богом прямой контакт. Ну или с богами. Кому как больше хочется. Хочет с одним разговаривать, хочет со всеми, с кем хочет. У нас такая возможность есть. Но этой возможностью мы не пользуемся. И знание о том, как этой возможностью пользоваться, как ее использовать в жизни, применять, для получения добра, она, к сожалению, на сегодняшний момент, ну, мягко так скажем, утрачена. То есть не востребована, вот так скажу точно. И именно божественный поток является вот той правдой, той истиной, которая для всех одинакова. И информация, которую мы получаем из божественного потока, вот именно информацию, благодаря внутреннему образованию мы получаем то, что называется веды. То, что знание всего обо всем. Умение взаимодействовать с божественным потоком, с потоком от богов, с потоками от нашего рода небесного, нас вот в мире яви делает сильными, устойчивыми, плотными и непробиваемыми, если можно так сказать, для всех любителей кривды и технологий кривды. То есть, иными словами, если человек видит больше, чем другие, его обмануть будет намного сложнее. Это наш и оберег, это наша и сила, и это наша мудрость, которой обладали наши предки, и они нам ее передали в заархивированном виде, то, что называется покрови. То есть мы все являемся носителями этих знаний, просто ключики вот к этим ларцам с этими знаниями. У нас их просто нет. И эти ключики, ну, каждый может получить для себя свой ключик, открыть у себя в себе, либо из божественного потока, либо из родового потока, то, что называется родовой памятью, либо через свое, скажем так, усердие внутреннее, ну, то есть через свои явные возможности. Это вот очень важный момент для ориентиров в этой жизни. То есть сегодня современный мир, он ориентирован не нами, а нас ориентирует. То есть каждый человек предпочитает доверять не себе, своему внутреннему голосу, а какой-то внешней правде, которая сказана из уст каких-то авторитетных источников. Ну, я здесь погорячился со словом «каждый». Я просто уточню, что в каждом правиле есть исключение. Я слово «каждый» немножечко расширю, то есть уточню. То есть «каждый» — это в смысле, что такая тенденция наиболее имеет высокую долю. Ну, я имею в виду вот в народе, в котором, который называется российским народом. Или то, что вот сейчас у нас наши властимущие сейчас называют это «русский мир» и так далее. Ну, я просто уточнил, не углубляясь в этот момент. Так вот, смотрите, когда человек обретает уверенность в собственных силах, в собственном могуществе, в собственных знаниях, он уверенно стоит на ногах, он становится светочем. И свой свет, он без каких-либо усилий, я имею в виду сознательных усилий, то есть он автоматически, этот свет распространяется вовне. Он становится светочем. И вокруг этого светоча собираются другие люди, которые видят изменения в жизни этого человека. Они видят изменения не только на уровне души, не только на уровне духа, они видят это и на уровне даже материального какого-то вот состояния. Ведь материальное благополучие – это не тот, у кого много денег, а тот, кто в достатке живет, тот, который знает меру, тот, который не бежит впереди паровоза и не плетется сзади. Он идет своим собственным ритмом, по своей собственной мере. И именно вот к этому нас и приводит вот то, что мы называем ведическими знаниями. Именно вот к собственному, ну, к самодостаточности. И когда человек понимает, что он самодостаточен, он вот в этот момент он понимает, что такое счастье. То есть быть частью целого. Я и есть целое, но только я это есть часть. Вот как вот помните, единство в многообразии. Вот это и есть счастье. А без образного восприятия мира, вот не то, что находиться в этом, даже прочувствовать это, ну, бывает порой даже невозможно. Поэтому тут одно за другое цепляется. Целостность мира, она достигается только в том случае, если мы эту целостность собираем. Поэтому я вернусь к вопросу по личной инициативе. Если мы с вами не будем проявлять инициативу, мы целостности не достигнем. Нас никто за руку не возьмет и не отведет в песочницу, где нам будет удобно. Вот это очень важный момент. Для того, чтобы ту задачу, которую мы себе поставили, мы объявили вот ее для себя, для того, чтобы она действительно нашла практическое применение в сердцах ваших, слушателей, наших друзей, необходимо, чтобы мы все с вами в этот вопрос просто включились. То есть это не значит, что вот я все знаю, и мне вот то, что вот вы говорите, не надо. И это не значит, что мы вас научим, как вот в учебных заведениях говорят, мы вас научим всему, вы будете классным специалистом. Я затрагиваю вопрос, а что будет иметь, что обретет человек, и что он будет иметь в результате того, что он эту школу пройдет или даже, скажем, проживет. Что он будет иметь в итоге? Это очень важный момент, поскольку время наше, но именно наше, но для нас на самом деле бесценно. Вот. Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Каждый человек, получив вот этот, хотите, можете назвать это мистическим, магическим, психологическим, ну, я назову это одним словом, вот своим внутренним опытом, опыта переживаний. Вот как вот у нас в русском языке это слово «победа» носит название, то есть «победа». А мне вот больше симпатично, как вот в украинском и белорусском, «перемога». То есть когда ты перемог, когда ты превзошел сам себя, это чувство, которым хочется реально гордиться, это вот то чувство, которое мы называем благородством. То есть я родил благо. И я родил это благо в себе, я получил вот этот внутренний, переживательный, вот этот метафизический внутренний вот этот опыт. Это и есть самообразование. Это и есть образование без само. И без внутреннего стремления, без желания себя перемочь, ну, результаты, так скажем, будут менее значительны. То есть наш любимый физиками коэффициент полезного действия будет стремиться к нулю, а не к единице. Поэтому основным моментом, вот самым важным моментом, всем желающим действительно обрести вот то могущество, о котором я сказал, это умение себя превознемогать. То есть расширять свои возможности, то есть постигать непознанное, как это сделал наш Всевышний, проявившись в этом мире для того, чтобы познавать непознанное. Если наш Всевышний этим занимается, почему мы, его проявление здесь, этим, ну, не хотим заниматься? Хотим, чтобы нас кто-то за ручку привел и отвел. Я внимание на это обращаю специально такое большое, потому что вот такая тенденция, что, как это, барин придет, барин нас рассудит, она в нашем народе, ну, достаточно ярко выражена. И причем не одно столетие. Это не значит, что, ну, я хочу с этим явлением что-то сделать. Нет. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые готовы вот сами взять свою жизнь в свои руки. И именно через это начать взаимодействовать с миром по-другому, по принципам, которые, ну, так скажем, заложены в нас природой. Не выдумывать ничего, то есть не по уму жить, а по сердцу. Ум – это такой же орган, как рука, нога, ну, орган, рука, нога, часть тела. Но все равно тоже как часть тела. Ну, такой же орган, как сердце, почки, печень, всякие возможные железы. Такой же абсолютно орган. И он у нас на сегодняшний день занимается не своим делом. То есть наша советская система образования, она воспитывала в нас ум. Вот. И мы все очень умные люди. Очень умные, очень в современном смысле образованные. Но когда дело касается души, когда дело касается чувствования мира, восприятия мира, когда касается дела целостности, вот. Здесь ум нам становится как бы не всегда полезен, не всегда подсказчиком, а как поступать. И на сегодняшний день, как мне кажется, вот активировать душу, вот эту вот душевность, то, что называется сердцем, серединой, середина, сердце, активировать ее в нашей жизни. То есть, чтобы она занимала, ну, хотя бы такое же место, как наш ум. Уже многое изменится, уже многое произойдет в плане увеличения нашей работоспособности или способности к труду, к выносливости и вообще к мощности нашей. Я бы хотел сравнить вот то, о чем я говорю, вот про ум, да, то есть очень много говорят про активацию ума, вот у современного человека только 5%, у кого-то вообще 1.5%, а вот предки наши, у них там 100% было. Вот. И как вот это все? Я бы сравнил это вот с компьютером, то есть вот если компьютер, ну, условно говоря, железо, то есть вот то, что называется железо, ну, там материнская плата, процессор и все остальное, обладает достаточно высокой мощностью, производительностью. Но программное обеспечение, которое мы установили на этот компьютер, оно использует ресурс этого компьютера на 5%. То есть вот это программное обеспечение или активация мозга, это и есть наше сознание. А если точнее сказать, наше мировосприятие. И если мы себя ограничиваем в восприятии мира, мы себя ограничиваем в наших возможностях. Причем сами себя и наша если это можно назвать операционной системой, вот как у компьютера, наша операционная система, то есть наше сознание, оно заложено в нас родителями, всякими социальными учреждениями, детскими садами, школами, институтами, техникумами, местом работы, где человек общается. Вот. То есть кем-то, но не нами самими. Родители, наши родители, в нашем образовании, давайте в этом честно себе признаемся, принимают очень малую долю участия. И по сути современного человека воспитала, что называется, внешняя среда, а никак не наши родовые связи, наши родовые, вот то, что называется родовой памятью, родовым могуществом или богатством рода. Вот в этом направлении у нас, ну, мягко так скажем, провал. А не это ли является на самом деле ценностью, одной из важных ценностей для человека? Приумножение добра рода. Мы сегодня в основной своей массе, опять же, я повторюсь, современные люди, мы расходуем то, что было накоплено предками. То богатство рода, которое мы имеем, мы проматываем. То есть мы, можно сказать, такие вот неосознанные моты. Вместо того, чтобы приумножать, мы расходуем то, что было накоплено нашими предками. И вот когда мы предстанем перед судом наших предков, что мы им расскажем? Что мог, хотел, но не дошел, потому что не захотелось. Или еще лучше, да вот я не знал, потому что я не знал, потому что мне никто не рассказал. Меня вот для себя, я для себя этот вопрос задал. И попробуйте вы его тоже себе задать. А что лично я сделал для своих предков, для приумножения добра? Я-то что сделал? И вот этот вопрос нас поставит в очень такую ситуацию, в которой придется очень глубоко задуматься. А именно не то, что я хочу или не хочу сделать добро, а как это сделать? А как это сделать так, чтобы это действительно было добро? И получается, что вокруг нас информации о том, как это делать, ну, практически нет. И если еще глубже сказать, мы ведь на самом деле, изучая все из книг, вот получают информацию, мы на самом деле и ищем для себя ответ на этот вопрос. А что же я могу сделать такого нужного и важного для того, чтобы мне не было стыдно, для того, чтобы мне... Ну, как это называется? Спокойно на себя в зеркало глядеть, без осуждений, без укора. Да, конечно, есть люди, которым это не важно, не интересно. Но на то и мир многообразен, на то и существует много вариантов. Кому-то нужно пройти другие уроки, а кому-то нужно пройти именно эти уроки. И вот мы, так скажем, организаторы вот этого центра, как раз задались таким вопросом, а как мы можем помочь друг другу вот в решении этой задачи? Вот за себя скажу. Я не являюсь каким-то учителем, каким-то преподавателем. Просто, может быть, что-то где-то я больше ведаю, чем ведаю другие. И я готов взять на себя ответственность и заявить о том, что я с вами готов поделиться своим личным опытом. А если вы поймете, что вам это нужно, я буду счастлив. Если вы скажете, мне это не нужно, ну, я буду также счастлив, поскольку не будет создана, ну, так скажем, вот такая вещь, как называется игра. Игра подковерная, вот эта вот вещь. Мы все с вами, работая в группе, еще раз повторюсь, по принципу круга. Равнозначные, равносильные, равноправные. И каждый в этом круге имеет то, что он имеет по жизни, по праву, свою свободу. свой выбор, как ей распоряжаться. И никто без его воли не может заставить его сделать что-то другое, нежели он сам хочет. Опять же, добровольность и уважение и взаимообмен. То есть во всем должен быть эквивалент. Вот просто я на себя, еще раз повторюсь, вот, ну, за себя буду говорить, я думаю, мои товарищи, мои друзья, они, ну, за себя скажут, но я думаю, что они согласятся с моей позицией, за них говорить не буду. Может быть, она у них другая, может быть, гораздо глубже, чем у меня, но скажу так, я на себя беру именно вот эту ответственность выступить именно в виде вот этого связующего звена между нашими единомышленниками, всеми во всем славянском мире, чтобы мы смогли объединиться через обмен опытом, через вот эту школу. Еще раз повторюсь, это очень важный момент. Это не то профессиональное обучение, как вот нас учат в институтах. Это школа жизни. То есть каждый приходит со своим опытом, но мы все находимся в одном, так скажем, информационном поле, которое вот мы называем божественный поток. То есть только в присутствии божественного потока и только через взаимодействие с этим божественным потоком, с присутствием вот именно, вот хотите этого, гласа Божьего, глаз в смысле голос, мы обучаемся каждый на то, чего он хочет. Поэтому и слово, поскольку здесь слово как раз является основной связующей, ну, основным связующим, вот так скажем, вот в этом процессе. Угу. Сергей, еще у нас полчаса заканчиваются очередные. Угу. Давай мы сейчас будем переходить к музыкальной паузе. А перед тем, как включить музыку, я от себя хочу тоже небольшую такую вставочку сделать небольшую. Хочу всем напомнить, что Народное славянское радио не сможет существовать без поддержки народа, потому оно называется народное. Нас никто не содержит, никто не финансирует, никто нам не указывает, что нам говорить и как говорить. Все, что мы здесь делаем, это основывается только на нашей доброй воле и на наших добрых каких-то пожеланиях. Поэтому я думаю, что поддерживать можно самыми различными способами, если будет у вас желание. Ну, например, самый простой способ – поделиться с друзьями информацией о самом радио или о том, что вы услышали интересное на этом радио. Если вы хотите это, то в этом случае тогда и радио будет развиваться, поскольку есть всегда ощущение нужности или ненужности, необходимости или не необходимости. Будьте созидательными и сотворцами. Включайтесь в свою жизнь. Проявляйте инициативу. Переходим к музыкальной паузе. Давайте немножко отдохнем, дальше продолжим по теме. Народное славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас 28 октября 2015 года, среда. Или по древнему, одному из древних календарей, 37-й день месяца Божественного начала, 7524 лет, сотворение мира в Звездном храме, Седмица. О создании ведического культурного центра слова. Сегодня наш разговор в живом эфире и главный соведущий – Павел Сергей Аресвет. Итак, Сергей, что у нас еще намечено дальше по плану? О чем будем дальше говорить? Ну, я продолжу. Смотрите. Давай. Еще раз повторюсь. Наш сайт школабуквицы.рф. Все нашими русскими буквами. На этом сайте есть форма подачи заявок на... для всех желающих на то, чтобы вот мы готовы обучаться в этом центре. То есть все абсолютно заявки мы рассмотрим, все заявки, естественно, будут в жизнь воплощены. Но каким образом, не все от нас зависит. Вот, поэтому То есть, каким путем мы пошли? Мы предложили проявить инициативу людям, опять же, через наши онлайн-встречи, и попросили стать организаторами на местах для проведения вот этих курсов. То есть, курсы мы можем провести выездные. Вот. Что касается самой школы, школа будет проходить в определенном месте. Вот. И это место будет известно только тем, кто будет в ней учиться. То есть мы ее публиковать, это место, не будем. Просто вот в плане того, чтобы нам никто не мешал, нам всем, в этом учебном процессе. Вот. Что касается видеоматериалов по поводу вот этих уроков и всего, то есть еще этот момент очень важный проговорю, поскольку видеоматериалов по этим урокам не будет. Поскольку это личная индивидуальная работа каждого человека. Если, ну, я себе могу вот позволить сказать свою точку зрения на весь мир, я за это несу ответственность. Но когда мы работаем в круге, когда мы работаем с другими людьми, то есть ответственность, она, ну как сказать, у всех одинаковая. Поэтому публиковаться это не будет, скорее всего. Но если группа скажет, давайте это публикуем, ну, значит, будем этот вопрос рассматривать. Но, ну, из практики скажу, что, скорее всего, видео никакого не будет. Что касается, вопрос очень частый, ну, задают в основном люди с далекого зарубежья, из Канады, из Китая, вот нам писали, из Германии. То есть, а как бы вот нам через интернет, возможность интернета использовать? Тоже сразу говорю, этого тоже ничего не будет. Я говорю сейчас про школу, не про курсы, а про школу. Вот. То есть этого тоже ничего не будет, поскольку, еще раз повторю, здесь связь, она происходит непосредственно между людьми, непосредственно вот, вот в контакте, как называется, глаза в глаза, по-французски тет-а-тет. Вот. И эти вопросы, опять же, они очень индивидуальны, они очень личны, поэтому интернет здесь не в помощь. Мы не рассказываем о каких-то новых технологиях и не каких-то маркетинговых фитюльках. Это на самом деле очень глубинная работа со своим подсознанием и с родом небесным, и с божественным потоком. Это совершенно не передается по интернету никоим образом. Вот. И, ну, в данном случае за себя скажу, я как наставник в этом процессе тоже должен этот вопрос каким-то образом контролировать, абы чтобы чего плохого не было. Вот. То есть это я вот обозначаю моменты, которые мы уже проговаривали. Теперь по поводу того, что по заявкам. У нас вот уже на сегодняшний день есть города, которые готовы принять наши курсы. Я их сейчас обозначу. Вот. Это Йошкар-Ола, это Саратов, это Череповец, Барнаул, Челябинск, Курган. Да, все. Ну, еще просили из Таллина и из Украины. Вот, по поводу Таллина и Прибалтики. Вот я, если честно, не считаю это, так скажем, не частью русского мира. Но, к сожалению, политическое устройство говорит о том, что эти страны находятся сейчас в правовом поле Евросоюза, и чтобы туда попасть, нужно оформлять шенгенскую визу. Вот. И поскольку сейчас идет, так скажем, такая вот, я не назову даже это борьбой, какая-то непонятная возня вот среди политиков. То есть не просто там двуличность, а где-то и трехличность, и, ну, многоличность. Да? Очень сложно, ну, представить, как вообще, ну, может все это дело сложиться. Я, будучи в советское время, был во всех этих трех республиках. Вот. Я прекрасно знаю, как эстонцы относятся к русскоязычным людям, как литовцы относятся и как латыши относятся. Это было в советское время, а сейчас это, ну так скажем, усугубилось все. Ну вот, так скажем, ну как мне кажется, то, что вот мы наконец-то находимся в Европейском Союзе, поэтому мы еще стали круче по сравнению с вами. Русскими. Я высказываю свою точку зрения. Она наверняка, скорее всего, не такая, как есть на самом деле, и это действительно так, но тем не менее. факт остается фактом. Такая точка зрения, она не последнее место занимает в списке причин, по которым на сегодняшний день, опять же, вот в тех условиях, которые сейчас, в политических условиях, которые есть, Эстония, ну, по этим причинам в Эстонию мы просто не сможем приехать на сегодняшний день. Не потому, что не хотим, мы очень хотим, просто потому, что это небезопасно. Вот скажу так. Вот. Я понимаю, что вы можете пригласить из Евросоюза, из Германии, из Польши у нас есть заявки, и из Франции даже есть товарищ. Вот. Я понимаю, что вы можете всех их пригласить, для них это не проблема. Дело в том, что для нас эта проблема на сегодняшний день, она действительно проблема. Я ее не могу назвать какой-то такой нерешаемой, но тем не менее, лучше вы к нам, как наш любимый герой, приезжайте к нам на Колыму. Нет уж, лучше вы к нам. Вот, шучу. Ради бога, не в обиду, друзья. Вот, что касается Украины. Опять же, с Украиной все еще намного сложнее. Я очень люблю Украину, я очень люблю Киев. Я очень люблю украинцев. Но я их не выделяю, как вот сейчас принято, в нацию какую-то. Нет. Это абсолютно славяне, абсолютно наш русский дух. Абсолютно. Но политическая ситуация такая на Украине сегодня, что туда не представляется возможности даже носу показать. Вот, поэтому я искренне вас прошу, украинцы, мы к вам все очень хорошо относимся здесь, в России. Вот, приезжайте к нам. Для вас это и безопасно, и, собственно говоря, все, что вы хотите, вы здесь получите в полном объеме. К тому же для вас никаких препятствий нет. Теперь смотрите момент какой. Я сейчас обозначил города, еще раз повторюсь, Яшкар-Ала, Саратов, Череповец, Барнаул, Челябинск и Курган. Это те люди, которые уже готовы принять, так скажем, наши выездные вот эти практические курсы. Но есть очень много заявок из Москвы, из Екатеринбурга и из Минска. Но организаторов там нет. Вот. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам, уважаемые друзья. Если вы действительно хотите, чтобы состоялось, нам на местах нужны организаторы. Еще раз повторюсь, Москва, Минск и Екатеринбург. То есть без вопросов. Либо, ну, если Екатеринбург не может организатора найти, ну, мы обязательно сообщим, когда все это будет. Ну, приезжайте в Челябинск. Вам это, Сергей, значительно когда... ближе. Сергей, давай тогда уточним, какие требования к организаторам, ну, может быть, пожелания к организаторам. Я сейчас уточню, да. Вот. Ну, в принципе, что касается вот географии, я сказал. Момент такой, то есть, еще раз повторюсь, у нас есть форма, где каждый может подать заявку на сайте. Вот. Люди, которые подали заявку, ну, вот близлежащие, так скажем, по территории, вот те организаторы, которые проявились, мы организаторам сообщим контакты тех людей, которые готовы приехать, ну, допустим, в конкретный город. Ну, вот есть товарищ из Шадринска, да, то есть это Курганская область, он может приехать в Курган. То есть проблем, я думаю, не будет здесь каких-то особых. То есть организаторам мы сообщим информацию о людях, которые готовы приехать на курсы, ну, к вам. Ваша задача только это все дело организовать. Что нам нужно? Нам нужен зал, я не знаю, комнату, как угодно. Вот. Там нужна доска, на которой можно писать, с которой можно стирать, что написали. Вот. Больше, в принципе, из оборудования нам ничего не надо. Единственный момент – это организовать время, то есть согласовать со всеми желающими, время, когда эти курсы будут проводить. Вот. Мы приезжаем на целую неделю и начинаем работать. Вот. То есть нам, естественно, нужно помочь с размещением, вот, и, ну, как это сказать, вот со всем, что с этим связано. Ну, то есть, где спать, где есть и так далее. Вот. Это вот что касается для нас. Что касается финансовой стороны вопроса, все эти курсы будут, безусловно, платными, поскольку дорога которые мы вынуждены делать. То есть я вот территориально нахожусь во Владимире. Другой преподаватель у нас из Москвы. А третий преподаватель у нас из Симферополя. Это Андрей Ивашко. Из Москвы это Кирилл Запорожец. То есть вот мы сейчас втроем, три преподавателя, вот, ну, те, которые сейчас готовы этим вопросами непосредственно заниматься. Есть еще, так скажем, у меня два, ну, как сказать, два диалога с преподавателями. Вот. То есть, если все там будет благополучно, то мы их потом объявим. Там, что касается семейных отношений, что касается, ну, рукоделия. То есть, опять же, как вот, как это можно применить вот в рукоделии, я имею в виду вот эти вот практические вещи. Поэтому, что я хочу сказать. Мы тоже находимся в стадии живой, то есть мы вот железно сейчас работаем втроем, двигаемся втроем, то есть все вместе согласовываем, все вместе делаем, сотворяем. И мы, перемещаясь, так скажем, из одной точки России в другую, то есть это цена вопроса, ну, где-то, так скажем, влезает достаточно большая. Поэтому курсы будут платные. Поэтому. Какая будет стоимость? Мы будем все это оговаривать с организаторами, поскольку в разных местах разные условия. Где-то есть арендная плата, где-то люди говорят, нам не нужна арендная плата, где-то есть питание бесплатное, где-то оно платное, ну и так далее. То есть, исходя из этого, вот, будет вырисовываться конкретная стоимость для конкретного города, где эти курсы будут проводиться. Что касается организаторов, от вас требуется желание стать этим организатором и решить вот эти вот простые вопросы. Найти место проведения и пригласить туда людей. Вот так. Понятно. Так, ну что еще у нас запланировано рассказать? Если какие-то есть планы, давай сразу раскрывай их. Если нет, тогда давай мы перейдем, ну, к вопросам. Я в принципе все рассказал, все, что я считал нужным. Вот. Ну, может быть, ты меня чем-нибудь, как это сказать? Обрадую, да, каким-то вопросом? Ну да, подтолкнешь. Давай обратимся к нашим радиослушателям. Помогите мне обрадовать Сергея. Ну, прям очень хочется обрадовать его каким-то интересным вопросом. Подсобите, ребята, я даже теряюсь. Ну так, значит, ситуация какая? В общем, на мой взгляд, это один из уникальных проектов, которые мы давно ждали. И на сегодняшний момент ты довольно четко все, ну, критерии, из чего он складывается, из чего будет он состоять, какая будет учебная программа, как он будет происходить, рассказал. Может быть, давай поговорим о том, а зачем вообще он нужен. Ну, вот есть же какие-то записанные уроки, есть выступления отдельных каких-то интересных людей, учителей, наставников. В общем-то, если так вот человеку взяться за ум и сесть за монитор компьютера, клавиши пальчиками потоптать, то он найдет тебе и тексты, и видео, и там и тексты с видео вместе, и какие-то даже, может быть, расшифровки. В чем тогда суть вот этого ведического культурного центра слова? Чем он будет отличаться от всей той информации, которая уже сейчас в большом количестве в интернете присутствует? Ну, я об этом, в принципе, вначале сказал. На сегодняшний момент... Ты сказал общие слова, а теперь вот изюминка самая. Все-таки в чем основное отличие, да? Ну, я бы не стал вообще это классифицировать как какое-то отличие. Вообще нет цели и желания отличаться от чего бы то ни было. Вот. Есть цель и желание, чтобы было добро в этой жизни, чтобы было благополучие, чтобы наша Русь-матушка процветала, вставала, так скажем, с своего сонного положения лежащего, вставала на ноги и творила добро. Чтобы было... чтобы было благо всем, от всех. Ну, может быть, я какие-то такие, как сказать, заезженные вещи сказал, но они, если вот глубинно к этому подойти, я полностью разделяю вот эту фразу «благо всем, для всех, от всех». Дело в том, что есть потребность вот при всем контенте, который вот ты обозначил там, ну вот я же назвал эти источники знаний, и книги есть, и все есть. Вот. И уроки даже есть, и семинары есть, есть выездные семинары, то есть люди ездят. Но тенденция такая, я вот об этом сказал. То есть вы меня сделаете счастливым, я очень хочу быть счастливым. Вы сделаете меня счастливым. Это вот единственный результат, ну, давайте скажем так, доминирующий результат вот во всем многообразии, он достаточно доминирующий. А сделайте меня счастливым под вашу ответственность. И очень хочется, чтобы все мы с вами поняли, что дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Ну, конечно, здесь не совсем утопающий как бы применимо слово, но тем не менее. Если мы сами не возьмемся за свое внутреннее образование, за нас это никто не сделает, да еще не под нашу ответственность. И вот это вот желание найти единомышленников, потому что, ну я не знаю, как сказать. Когда человек один копает траншею, он за какое-то время ее выкопает гораздо медленнее. Ну, давайте расстояние возьмем, ну, допустим, не знаю, 100 метров. Вот один человек, когда копает, он 100 метров эти прокопает, ну, условно говоря, за день. А когда он будет копать вдвоем, то есть есть с кем о чем поговорить, есть, так скажем, чего тут посоревноваться или как сказать. Ну, что называется, дело спорится. То есть, когда есть с кем вместе, тогда и производительность выше. И работа не превращается в муку, а превращается в труд. И тогда есть у кого чему поучиться. И тогда есть, так скажем, кому чем помочь и получить какую-то помощь. То есть вот именно отсутствие вот того, что я называю общее. Вот этой общего нет. То есть каждый индивидуальный сидит, уж извините меня за эту метафору, сидит в своем углу и смотрит на мир именно так, как ему из этого угла видно. А как вот в нашей известной басне Крылова, там про премудрого пескаря, вот выглянуть и поплавать-то, собственно говоря, почему-то не получается. И очень хочется эту ситуацию стронуть с вот этого места, вот с этого застоя, в котором мы находимся. Если мы действительно хотим изменить свою жизнь к лучшему, надо трудиться. А трудиться самому, ну, опять же, вот такой пример, то есть, когда человек делает, ну, так скажем, ОФП, общефизическую вот эти подготовку, все вот эти упражнения. Когда он делает в группе, он это делает. А если он будет один это делать без группы, он, ну, скорее всего, это сделает не так качественно, не так усидчиво, что ли, и через какое-то время просто забросит. А когда есть какие-то обязательства, когда есть ответственность за эти обязательства перед группой, перед людьми, которых ты уважаешь, которым мнение которых ты дорожишь, тогда это совершенно другой подход. Вот это русский дух. Ну что, я для себя, что ли, это стараюсь-то, да? То есть у нас же это вот в постоянном быту. Я же ведь не только для себя должен стараться, я еще должен помогать другим. У нас это осталось вот в нашем русском духе. И это нужно, ну как сказать, собрать, саккумулировать. То есть вот этой связующей, ну, не знаю, как сказать. Вот этого связующего вещества, как единомышленники, на сегодняшний день и не хватает. А это не сделаешь ни по интернету, ни перелистывая, так скажем, книжку на ночь. Понятно, понятно. Ну что ж, давай тогда несколько вопросов до музыкальной паузы зачитаем, которые на сегодняшний момент уже поступили в наш чат. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только из чата. Для того, чтобы задать их, вы должны зайти на наш сервер, на наш сайт slavomir.org, там дальше найти слово «чат», нажать на него. Если вы зарегистрированы, то логин и пароль вводите и уже оказываетесь внутри чата и можете задавать вопросы или переписываться с другими участниками чата. Если еще не зарегистрированы, то в этом случае секунд 10, я думаю, вам хватит для того, чтобы ввести логин-пароль, нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Все сведения, которые сразу предупреждают такой вопрос, все сведения, которые вы оставляете при регистрации, сохраняются в зашифрованном виде, никто их не видит, даже я их не вижу, и тот, кто обслуживает наш чат, вот, они зашифрованы, скрыты. А то, что вы пишете в чате, естественно, это видят все. Поэтому вот имейте в виду, что безопасность при регистрации она гарантирована, а вот какие слова писать, чтобы это все, скажем так, соответствовало букве закона и духу закона, это уже ответственность лежит на вас. Итак, первый вопрос поступил такой. Степан его задал. Как могут жители регионов поступить на ваши курсы и пройти обучение? Ну, на сайте оставить заявку. школа.буквицы.рф. Это первый способ. Второй способ, это, ну, я не знаю, как его сейчас передать, то есть мы сделали специальный аккаунт в скайпе для желающих, так скажем, подать заявку через скайп. Но давайте я скажу, то есть это произношу латинскими буквами, не английскими, потому что они там исковерканное звучание имеют, а именно латинскими. То есть первое слово – это буквица. То есть Б, О, У, С, нет, вру. Б, О, У, К, ну как К наша. Дальше В, галочка, И с точкой. С, ну А, Б, С, который как С наша. А. Дальше нижние подчеркивания. А, Н, Д, ну то есть АНД. Опять нижние подчеркивания. И дальше слово. То есть С как доллар. Л, О, В галочка, О. То есть буквица Н слово. Ан слово. Это вот наш скайп. То есть у нас люди сидят. То есть специально за этим смотрят. То есть ежедневно. То есть все заявки, которые приходят, принимаются. Для организатора. Для организатора. Тоже есть электронная почта. Но это для организаторов. Туда писать другим людям не надо, поскольку на этой почте сидит, ну, находится в ведении эта почта у другого человека. Вот, он заявками не занимается. Он занимается именно выстраиванием отношений именно с организатором. Почта это называется, опять же, латинскими буквами S как доллар, L, O, V как галочка, O. То есть слово. Дальше собака, ну вот этот знак А с кружочка. И дальше Г, Л, А, С. То есть Г, Л, А, С. Ну, по-английски ГЛЭК, по-латински ГЛАК или ГЛАЦ, кому как больше нравится. Точка ру. Г, Л, А, С, точка ру. Ну, С, С, как и наша русская. Это почта электронная для людей, которые хотят стать организаторами проведения вот этих мероприятий. Сергей, давай сделаем проще. Ты можешь это написать в чате, и в музыкальную паузу мы в чат сбросим уже общедоступный из нашего чата, в котором мы ведем вещание, общедоступный чат, чтобы те, кто находится в чате, могли скопировать эту почту, название сайта, адрес сайта, и уже ими оперировать. Потому что на слух это тяжеловато воспринимается. Те, кто в чат не зашел, ну, что же делать? Ну, вы, значит, себя лишили такой возможности, чтобы увидеть всю переписку и более точно попасть в нужное место, в нужное время. Ну, у нас на школе буквицы на сайте есть, опять же говорю, форма, есть видео. Вот мы когда делали трансляцию, онлайн-трансляцию субботнюю, вот, там это все видео есть, там это все написано. То есть, в принципе, это все можно посмотреть. Да, просто если вы находитесь в эфире сейчас, вы можете через какое-то время увидеть эти все адреса. А так вам придется заходить на сайт, там это смотреть, искать и так далее. Просто, ну, можно упростить себе немножко жизнь, если вы находитесь в онлайн и читаете сообщения в чате. Поэтому я призываю в очередной раз всех заходите в чат, регистрируйтесь, и вы получите больше информации, нежели чем просто услышите ее. Так, ну с этим вопросом как? Мы закончили? Каким образом можно пройти обучение? Или что-то еще добавить? Все, наверное, да? Я, в принципе, все сказал. Угу. Так, хорошо, давай дальше. Денис, я почему зачитываю все вопросы? Потому что такие у нас правила. Если вопрос поступает, и он по сути, я его обязательно зачитываю, для того, чтобы потом не было кривотолков, что мы что-то фильтруем, а вопрос был по сути. Даже если частично или полностью он был отвечен. Итак, хорошо, Денис, рассматривали ли вы возможность обучения посредством интернета, соединения онлайн-групп, вебинаров, скайпа и так далее? Да, мы рассматривали и пришли к однозначному решению, что трансляции через интернет, онлайн, скайпов не будет. Хорошо, что... Сергей, а есть, ты уже объяснил, да, а есть ли такая возможность, какие-то вступительные, может быть, моменты или общие моменты до начала обучения, чтобы провести, проводить какие-либо вот такие семинары до того, как начнется обучение, чтобы люди перед обучением задали вопросы и уже потом, уже в офлайн группах, то, что называется, на местах занимались, а сначала могли бы задать какие-то вопросы, может быть, это радиопередача какая-то, может быть, это скайп-конференция, может быть, это вебинар и так далее. Ну, вот смотрите, как будет. То есть мы будем делать видеоотчеты. То есть вот, допустим, проведем мы какой-то курс, да, вот ну, один подготовительный курс в каком-то городе. Мы обязательно сделаем видеоотчет. То есть запишем на видео, выложим в интернет, ну, я имею в виду, на YouTube выложим. И информация об этом, опять же, повторюсь, будет на сайте «Школы буквиц». То есть там мы это все дело ведем, вся хронология, вся история, там все это есть. То есть вот как видеоотчет, что вот было, что есть, и вот в этом плане. То есть вот только в таком формате. А что касается семинаров и вебинаров и всего остального, ну, как сказать... Мы не закрыты ни от кого. Пожалуйста, пишите, если надо, проведем какой-то вебинар на какую-то интересующую тему. Ну, я имею в виду, вот как сейчас модно, что ли, я не знаю, проводят всякие семинары, вебинары на тему, как увеличить продажи или как там сделать, чтобы курица яйца больше несла. Побольше. Как сделать себя счастливым, при этом ничего не делая, да? Ну да. Что такое называю... ничего и как из этого что-то сделать? Да, да, да, да. Я хотел как раз это сказать. Ну, замечательно. Поэтому вот что касается вот таких вот вещей, мы, безусловно, будем делать отчеты, поскольку это необходимо, чтобы этот процесс был как можно более публичным. Просто, ну, я опять же повторюсь, что я вначале сказал. С моей точки зрения, это очень важно для людей, которые пока не нашли себе единомышленников, но есть в этом огромная потребность. То есть это вот как маячок будет. Хорошо. Еще один вопрос, который я сейчас зачитаю, но ответим мы на него уже после музыкальной паузы. Его задает Николай. Сергею, о себе немного. И вот на этом я прерываюсь на музыкальную паузу. Ты пока подумай, что о себе говорить. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня 28 октября 2015 года, среда, или по одному из древних календарей, 37-й день месяца Божественного начала, 7524 лета от сотворения мира в Звездном храме, седмица. О создании ведического культурного центра слова мы говорим в сегодняшнем нашем эфире. Главный соведущий Павлов Сергей Арисвет. Итак, до музыкальной паузы поступил из нашего чата вопрос от Николая Сергею, где он просит о себе что-то рассказать. Напомню, что вопросы мы принимаем из чата, поэтому если вы еще не зарегистрированы, то в этом случае вы, ну, скажем так, много чего теряете, потому что не можете задать вопросы, поучаствовать в эфире. А если зарегистрирован, то, пожалуйста, входите и задавайте вопросы. Тем более, что если не будет вопросов, то эфир мы просто будем заканчивать. Пожалуйста, Сергей, тебе микрофон. Благодарю. Ну, скажу так. О себе я рассказывать ничего не буду, поскольку слова человека о самом себе – это всегда кривда. Поэтому я вам предлагаю ознакомиться с моей персоной самостоятельно. Вот. Мы в прошлом году записали несколько курсов на ведическую тему. Один из этих курсов, ну, наиболее, так скажем, обрел большую популярность. Вот. Он называется «Буквица. Практическое применение». Там 16 занятий достаточно по времени емких. Вот. Вы можете с моей персоной познакомиться, как говорится, глаза в глаза. Кто я, что я делаю, как я это делаю и ну, как это вам ну, подходит, не подходит. Нужно это вам или не нужно. Вот, скажем так. Ну и второй курс, который мы записали, выложили тоже. Он называется «Мировосприятие. Ария в помощь современному человеку». То есть там 9 занятий. Именно были раскрыты, ну, с одной точки зрения очень глубоко, но с другой с точки зрения, то есть не совсем глубоко. То есть люди, которые, так скажем, ну, немножечко в теме, немножечко, ключевое слово, они увидят глубину там. Люди, которые сильно глубоко в теме, они говорят не слишком глубоко, но мы не ставили своей целью углубляться, то есть рассказывать специалистам о тех, так скажем, тонкостях вот этого всего. То есть поскольку это было рассчитано на широкий круг зрителей, то глубина знаний, которые были переданы в этом курсе, она, ну, с моей точки зрения, достаточно для того, чтобы люди увидели на самом деле, почувствовали, как этот мир на самом деле устроен. А вот ты говоришь все время про единомышленников и участников этого проекта «Слово». А какие известные или, может быть, неизвестные люди в нем принимают участие, кроме тебя? Я же уже сказал, это Андрей Ивашко, всем известный, кот Баюн, Видогор. Вот. Я это... почему задаю этот вопрос? Потому что да. Есть люди, которые только что подключились к нам еще раз. Извиняюсь, да, забыл, что есть правило отвечать на все вопросы, вне зависимости, отвечал я на них или нет. Я, как это сказать, забывчивый. Это мы легко поправим. Хорошо, да. Итак, Ивашко, кот Баюн. Да. Кот Баюн, Андрей Ивашко, да, то есть, и еще реальный человек, который будет заниматься, это Кирилл Запорожец, то есть он будет рассказывать о круголетии числа Бога, то есть о свороженном круге, о круголетии числа Бога. Ну, то, что вот в Асгардском училище называется предмет звезды и земли. Естественно, ты будешь заниматься... Ну, дело в том, что, смотрите, все мы люди, как сказать, не свободные, то есть у каждого есть свой график и ритм жизни. Вот. Это не значит, что мы все втроем приедем в какой-то город и будем эти курсы вести. Вот. Это все будет зависеть от того, ну, в какое время организатор будет готовы принять и способен ли кто-то, так скажем, из нас не поехать. Не то, что, а именно не сможет поехать. В зависимости от этого будут и читаться все вот эти вещи. То есть предметы, которые там будут, ну, я вас уверяю, я не буду их сейчас называть, просто это ни к чему. Все это будет изложено уже тогда, когда люди пройдут эти предварительные курсы, и действительно они хотят учиться в этой школе, тогда им будет дана учебная программа, ну, соответствующие, так скажем, рекомендации, чего с собой брать, как делать, где это будет проходить. Это уже будет непосредственно для них. Вот. Ну, опять же, я, вот лично я, что я могу абсолютно все предметы прочитать, ну, что-то глубже, что-то менее глубже. То есть все мы специализируемся на одной тематике, это образное восприятие мира. Вот. Может быть, это пока не совсем понятно, но другого я не знаю, как сказать. Угу. Ну что ж, давай тогда в конце передачи нашей мы пройдемся по основным вехам, которые вначале были так вот достаточно серьезно описаны. Вот сейчас кратко. Итак, ведический культурный центр слова открывается для того, чтобы люди получили всестороннее понимание об этом мире на основе заветов наших предков и вообще тех понятий, по которым жили наши предки. Это первое, да? Ну, да. И вот так, коротко, буквально коротко. Да, нет, и на практике, что-то. Да. Да, и чтобы потом это можно было на практике применять. То есть цель, задача этих курсов, цель, задача этого культурного центра – подготовить людей к этой жизни, в которой сейчас очень много уводящих в сторону каких-то соблазнов, чтобы они могли отличать, где соблазн, где кривда, где правда, где ложь, где что-то еще ненужное, отсеивать, отфильтровывать и становиться хозяином своей жизни. То есть, ведая, создавать, созидать что-то в этой жизни, естественно, строить тот мир, о котором вот сейчас очень многие мечтают и говорят. Так я понимаю, правильно? Да, так. Угу. Дальше. Форма обучения будет похожа чем-то на Асгардское училище, но, как уже мы говорили, это не является ни филиалом Асгардского училища, там нет никакого-то посыла, благословения от кого-то из отцов Асгардского училища. Это самостоятельная структура, которая единомышленниками создается, но просто вот форма понравилась, как там преподавались, преподавание проводится в Асгардском училище, поэтому вот эта форма будет применяться. Ну, не совсем так. Дело здесь не в форме. Дело здесь ну, вот в самом содержании, вот в самом наполнении. То есть те знания, которые были даны в Асгардском училище, вот они были даны, да, вот для студентов, ну, через видеоуроки. То есть эти знания были пропущены, глубинно пропущены через, ну, за себя скажу, через свое внутреннее естество. Эти знания мне лично дали серьезный толчок к осмыслению, так скажем, моего опыта, который был до этого. Вот, то есть этот опыт мне был расширен, значительно расширил. Вот, но нельзя сказать, что те знания, которые вот в Асгардском училище есть, это единственное то, что мы собираемся транслировать. Нет, никаких клонов не создается. Есть опыт, практический опыт ведических знаний с других так, точек зрения, так скажем. Ну вот я имею в виду, что форма подачи та же, но наполнение, оно будет несколько, ну не сказать, что это противоположное или иное, просто нет, оно не будет противоположное. Свое. Оно будет свое, оно будет свое, да. С учетом и того, что было получено там, и с учетом своих знаний, своего опыта, и переосмысленное, и применение его уже в жизни, то есть как оно вот на практике применяется, вот как я понял. То есть здесь, ну, такой будет очень серьезный симбиоз, именно не просто так взяли что-то одно и стали заново пережевывать, а здесь уже всесторонний подход к этому вопросу. И поэтому программа будет уже все-таки отличаться, она будет своя. Но форма, я имею в виду форму, вот, ну, как похоже что-то. Да. Я хочу сказать, что одну очень важную мысль, что вот те видеоуроки, которые есть в интернете Асгардского училища, это не все, что в Асгардском училище на самом деле преподавалось. Очень много уроков, которые на самом деле были, их, ну, в общем доступе нет. Вот. Поскольку это так, очень многие вещи приходилось, ну, как сказать, практическим путем вот это все дело проявлять. То есть то, что было недосказано. И вот эти вот вещи, которые были недосказаны, ну, мы, так скажем, все это дело явили, систематизировав. Ну, опять же, я вот просто приведу пример на Сварожьем круге. Дело в том, что систем календарей на самом деле, ну, много. В каждом народе был свой календарь. Ну, вот летоисчисление, давайте так назовем. Календарь все-таки специфическое славянское название, каляды, да. Вот, свое было летоисчисление. И каждый, ну, народ, вот, каждый, вот, ну, цивилизация не хочется называть, ну давайте современным словом цивилизация. Каждая цивилизация по-своему считала время. И какие-то календари точные, какие-то неточные, какие-то выдуманные, какие-то, ну просто вот, я не знаю, придуманные, вот, вот за уши притащенные. Вот. И разобраться в этом во всем человеку ищущему, то есть вот так вот с бухты-барахты, ну, не так просто. То есть происходит какой-то определенный вот опыт, набирается опыт при прохождении вот этого пути. И когда открывается вот, ну так скажем, вот образ, вот что такое все-таки летоисчисление, то все встает на свои места. И все, так скажем, летоисчисления в других народах, они становятся понятными. И можно явить можно о летоисчислении инков, о летоисчислении майя, о летоисчислении, допустим, римлян, китайцев, ну, чинайцев, ну и, собственно говоря, наш славянский калядодар. И на самом деле это очень важно понимать, как люди других народов взаимодействуют со временем. То есть вот как это сказать? Вот в Асгардском училище, ну, дана конкретная картина, ну, харийская, да, то есть как наши предки харийцы это все считали. Вот дана вот эта картина, и все. Но мы со своей стороны постараемся объяснить нашим друзьям, которые готовы пройти обучение, не только с этой позиции, а с позиции вот того, что в нас, так скажем, есть сейчас. Я имею в виду и каббалистические знания, которые к нам пришли, и оккультистические знания, и всевозможные домыслы, и, в принципе, какие-то фактические знания от других народов, ну, допустим, о красной расе. То есть просто для того, чтобы показать, что знания, вот ведические знания, они не принадлежат какому-то народу, что это знание всего и обо всем. И через вот такую позицию будет легче взаимодействовать с другими народами. Будет легче с ними взаимодействовать для того, чтобы не было противоречий и не было войн. Не пассовые позиции, то есть мы не будем вступать, а достаточно активная позиция, которая не допустит возникновения каких-либо противоречий, просто потому, что один из собеседников, или, так скажем, одна из сторон, знает все о другой, а вторая сторона знает только то, что ей известно. Поэтому эта позиция всегда выигрышна. Это позиция ведущего человека или следующего человека. Хорошо, я себя тоже хочу добавить. Очень часто бывают такие принципиальные, скажем, ну, баталии, наверное, и в интернете, и в личных беседах, когда один из участников беседы пытается доказать другому участнику беседы или группе о том, что его мировоззрение, в частности, там, календарь, какой-то не такой, что он не славянский, что он выдуманный, что он там, пришел от другого какого-то народа определенной национальности, потому что там где-то, может быть, буковки какие-то пересекаются с ними, где-то, может быть, даты какие-то пересекаются с ними. Вот. Причем не берется во внимание, что тот народ, о котором идет речь, он появился здесь на земле достаточно поздно уже по сравнению с тем, что наши предки там появились, да, и сами даты их календаря, они говорят об этом. Но даже дело не в этом. Дело в том, что вот на этой основе очень часто возникают, как я уже сказал, баталии, которые из словесных иногда переходят в ненависть и заканчиваются иногда то, что в народе называется мордобоем. Так вот, я хочу от себя сказать следующее. Друзья мои, перестаньте вы на этой почве друг другу разбивать носы. Дело в том, что Россия достаточно большая территория, и родов и племен на ней огромное количество. И во все времена происходили какие-то неприятности, какие-то, современным словом, называемые катаклизмы. И после каждого такого катаклизма происходили какие-то неприятности с самими народами, которые населяли те территории, где вот эти неприятности происходили. Получается, что где-то кого-то по каким-то причинам отрезало от того, что сейчас называется цивилизацией, а в древности это называло о древней ведической культуре, о древних знаний, и люди там просто выживали. Поэтому и мы можем встречать археологические находки, казалось бы, в одно и то же время на территории России, относящиеся к одному и тому же времени, которые абсолютно по-разному себя показывают. Одни – это чуть ли не каменный век, как нам это историки рисуют, где люди живут в хижинах из бивней мамонта, и остатки каменных топоров там находят, наконечники каменных стрел. А недалеко находится, например, очень хорошее городище, в котором видно, что все обрабатывалось другими совершенно инструментами, и там они из камня очень хорошо обработанного состоят. То есть мы видим, что на разных территориях в одно и то же время проживали люди в разных условиях. Это говорит о том, что у этих было одно, у этих было другое. И культура, и социум, и предметы быта, и многое-многое другое, в том числе и наука. А раз так, то в этом случае необходимо учитывать, что были различия и в календаре, потому что где-то что-то могли потерять, где-то что-то могли утратить, и, в принципе, понимание вообще мироустройства. Одни жили по ведической культуре, по знаниям. Они познавали этот мир и держались в этом мире из-за своих знаний, благодаря своим знаниям. А вторые теряли какие-то знания и скатывались на уровень вот тот, которым сейчас приписывают всем славянам. Поэтому разбивать друг друга носы – это настолько же глупо, как говорить, что во все времена была одна цивилизация примитивная, из которой мы все вышли. Или также глупо, как говорить, что вот все время была только высшая цивилизация, и вдруг она куда-то непонятно исчезла. Жизнь, она вот такая, она то вверх, то вниз, то черная полоска, то белая полоска, и она не охватывает одновременно всех. Это то же самое, как на Земле нет одновременно ночи на всей Земле. Где-то ночь, где-то день, где-то утро, где-то вечер, где-то жарко, где-то холодно. Вот это все надо учитывать. Перестаньте вы создавать врагов из своих друзей. Вы, наоборот, ищите друзей. Чем больше будет друзей, тем жить будет проще. А уж там взгляды какие-то, ну... Ребят, да разберемся мы с этим со временем. Ну что ж, хорошо, про это поговорили. Здесь появился еще один вопросик у нас. Давай его зачитаем. Михаил задал вопрос. В аннотации к эфиру в теме практических знаний есть раздел «Подключение и отключение к потоку». Хочется узнать у Сергея, про какие подключения и отключения идет речь. Так, представляете, рубильник так, чпок, я на потоке. Чпок, все, я вышел из потока. Ну-ка давай, оголись, что это такое за поток подключения и отключения? Вопрос, конечно, интересный. То есть постараюсь я ответить для человека, который первый раз об этом слышит. Смотрите, вот у нас, у всех, у белой расы есть чакра, которая называется родничок. Почему я говорю у белой расы? Никого не хочу обидеть, про другие расы не знаю, просто не ведаю. Скорее всего, наверное, тоже есть. Там они по-другому, может быть, как-то называются. Ну, просто ты не в это, к ним не относишься, поэтому ты говоришь к тому, я что, просто, к чему относишься. Таким, да, таким опытом не обладаю. Просто у нас это есть родничок. То есть слово достаточно понятное. Родничок что делает? Бьет. Он бьет, то есть из него чего-то выходит. Вот. Если взять, допустим, индийский подход к этой чакре, то это чакра, которая принимает. Вот. У нас это бьет, родничок. То есть, когда родничок бьет, тогда это называется открытой чакра. Когда он не бьет, это называется темечка. То есть, она работает на прием. Вот. И именно через вот эту точечку, которая то родничок, то темечка, в нас входит божественный поток. То есть мы через вот эту точечку соединены с нашим Богом, Богом рода. Вот у каждого рода есть свой Бог-создатель, Бог-творец рода. Это у каждого он свой. И вот через эту точечку, которая называется то родничок, то темечко, в нас входит божественный поток. То есть это название... Ну, абсолютно условное, то есть это не какое-то имя, которое имеет определение, это просто как явление. И вот этот божественный поток, он есть абсолютно у каждого. Только человек, ну, просто про него не знает. Вот. У кого-то он одну интенсивность имеет, мощность, плотность разная, частотность разная. У кого-то другую, но он есть абсолютно у каждого. Все мы знаем, что частота, чем выше частота, тем, собственно, выше божественного, ну, ближе к божественному плану. То есть, чем ниже частота, тем мы ближе к земному плану. Поэтому, если мы хотим общаться с нашими богами, то частотность в этом потоке будет высокой. И тело наше, вот физическое тело, не у всех может выдержать частоту, которую могут транслировать его же боги, его рода. Поэтому здесь нужна и техника безопасности, и нужно умение, так скажем, крантик вот этот интенсивности перекрывать. Поэтому это все практика, то есть как вовремя заземлиться, чтобы не унесло, вот, как вовремя отключиться, как вовремя подключиться, а самое главное, как из этого потока проявлять в своей жизни те образы, которые боги нам через этот поток вещают. Еще раз повторюсь, это то, что называется истиной. Через буквицу ИЖЕИ, то есть И с точкой. То, что в Асгардском училище называют потоком Инглии, да, чистым светом. И вот это можно включать и выключать, правильно? Или да, это всегда... Ну, включать-выключать поток всегда. Просто вопрос в том, что как человек его принимает. Как он с ним, то есть готов принимать, не готов? Да, совершенно верно. Передатчик-то или приемник в данный момент, а поток-то он всегда есть? Да. Поток всегда есть, опять же повторюсь. То есть если родничок открытый, то мы транслируем богам о том, что мы делаем. Если родничок закрытый, то мы на приеме находимся. Ну вот Михаил пишет: добро, все понятно, хотел уточнить, что имелось в виду. Дальше Константин пишет: Андрей Ивашко, знаем, сайт школа-буквица.рф, будем изучать. Ну что ж, я думаю, что основные вопросы мы с тобой раскрыли. И когда я стал уточнять уже по всем тонкостям, мы с тобой дошли до такого момента, что, значит, будут проводиться только очные занятия. Эти занятия рассчитаны на определенный круг людей, которые пройдут, скажем так, предварительное собеседование, чтобы было понятно, зачем это им нужно и готовы ли они воспринять информацию, а чтобы не навредить, да? Вот. И это будет проводиться уже на местах в разных городах, где активные другие участники смогут подготовить для этого почву для обучения. То есть вот подготовиться, чтобы принять преподавателей и чтобы были все необходимые инструменты для этого, о которых ты говорил. Правильно, ну, я понимаю, да? Ну да. Только, ну, я все-таки бы хотел, чтобы... Уточни, конечно. Подготовительными курсами, а не собеседованием. Ну, как скажешь, я же по-своему, по-колхозному. Да я тоже по-колхозному, что придвиняться. Все мы из колхозов. У нас в деревне все просто. Так, хорошо, с этим разобрались. Там еще где-то мелькал такой вопрос, я, к сожалению, его упустил, не вижу сейчас. А по цене что там получается? Какие-то уже есть ценовые уровни или пока это говорить рано? Это пока говорить рано, еще раз повторюсь, что цена будет складываться, так скажем, от стоимости дороги, от стоимости, так скажем, аренды помещения, стоимости, так скажем, проживания и сколько у нас человек поедет. Угу. Потому что, ну, мы на одном билете втроем не уедем, да? Вот. Ну, а где вдруг можно, там чемодане, контрабандой, да, ну, перевезешь? Где можно доехать, ну, мы на машине приедем, а где нельзя доехать, тут уж вообще никак ничего не сделать. Угу. Ну что ж, давай тогда будем заканчивать сегодняшний наш эфир. Какие-то, может быть, пожелания в конце, что-то, может быть, недосказанное есть, или вот из того, что вопрос, который я зачитывал, может, какие-то мысли появились. Буквально так коротенько, пару-три минуты. Ну, недосказанные всегда есть. Тут вообще с этим... Поэтому вопрос можно и не задавать. Вот. Просто в силу того, что умные мысля приходят опосля. А коротенько хочу сказать только одну вещь. Друзья, время пришло, боги от нас хотят активных действий. И если мы эти активные действия сейчас, ну, просто не начнем совершать, боги нас начнут языком жизненных обстоятельств мотивировать на совершение этих активных действий. Вот. Поэтому у нас, собственно говоря, вариантов-то особо нет. Нужно брать, как говорится, ноги в руки или руки в ноги, как угодно, и грести. Еще раз повторюсь, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто к нам не придет, никакая миссия, никакое второе пришествие или там четвертое. никакой новый Будда к нам не придет. Ничего этого нет. Это задача исключительно наша личная. Это задача каждого из нас укреплять добром свою родовую мудрость, свое родовое наследие. Это задача каждого из нас. Это наша святая обязанность перед предками и перед богами. Вот. И сейчас нам, вот чтобы это делать, нам нужно просто получить конкретные практические инструменты, конкретную практику, как это все делать. Опять же, у каждого свой уровень, у каждого своя точка зрения, исходя исключительно из вашей точки зрения, из вашего уровня понимания. То есть не надо, как сказать, сравнивать красное и круглое. У каждого свое назначение. Ну что ж, благодарю тебя за столь интересный рассказ. Здесь в чате пишут, что достаточно все понятно, все развернуто. Теперь остается только учиться и учиться, как говорил товарищ в кепке. Никого не хочу обидеть. Когда просто так. Коммунистическая партия. Да. Это заветы. Да. Ну ладно, оставим это. Оставим это для историков. Давайте я все-таки буду завершать эфир. В заключение хочу от себя вот что сказать. Помните, был у нас 2000 год, потом 2012 год. В 2000 году все кричали о том, что ай-яй-яй, там все календари ломаются, переходим на новый календарь, компьютеры все откажут. В общем, конец света. Не случилось. А ждали многие. Потом 2012 год. Ой-ой-ой, что же будет? Конец света. Сейчас катаклизмы пойдут. Все, календарь закончился. У майя больше там ничего нет. Что будет дальше? Как будем жить? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Конца света не последовало. Потом сказали, на самом деле это был не конец света. Это был конец мрака или тьмы. Люди воспрянули духом. Да, и стали смотреть в небеса, когда же кто-то к нам прилетит, когда же кто-то к нам придет. То есть вывод какой? Люди постоянно ждут каких-то событий, которые можно будет наблюдать со стороны, которые кто-то им создаст, покажет, спасет. То есть люди ждут прилета какого-то бога, прихода какого-то мессии, явления еще кого-то, какого-то спасителя, например, и так далее. А сами при этом, как-то не странно, хотят сидеть где-нибудь там в теплом кресле или на диване и быть такими вот счастливыми, не вылазя из тапочек. А вот такой вопрос, а зачем вам таким хорошим кто-то будет что-то давать? Ну, с какой стати, подумайте сами, для чего это нужно? Высшим силам для чего тратить энергию, тратить свои силы, создавать перед вами какие-то там иллюзии, аватары, трансформеры? С какой стати? Ведь если вы, люди, ничего не делаете, значит, у вас все хорошо, значит, вас все устраивает. Вот представьте себе, вдруг вы захотели резко в туалет. Ну, вот случился, пришел к вам дед ай-яй-яй, да, и там в животе бурчит у вас, и сейчас у вас наружу все попрет. У вас неприятность ожидает, и вы бежите в туалет, ищете место, где бы это все дело уладить. И предпринимаете конкретные действия. А когда вы ничего это не делаете, это означает, что у вас все хорошо, вас все устраивает. Но зачем же тогда вам, таким хорошим, кто-то будет что-то там делать, помогать, от чего-то спасать? Но вас же не надо спасать, вас все устраивает. Вы не хотите меняться, не хотите менять этот мир, не хотите его познавать, не хотите изведывать. Вы привязались к какой-то там структуре, как пиявка. Прицепились и держитесь за нее. И все замечательно, хорошо. Лишь бы была работа, лишь бы не было войны, лишь бы тапочки были в тепле и под задницей был теплый диван. Вот все, в принципе, что нужно современному человеку. А все остальное – это семья, дети там. Это все дополнение для вас. Так что вот я не могу понять психологию человека, который, сидя на диване с пивом в руке, смотрит телевизор и ждет каких-то лучших изменений. Да не будет ничего. Вы должны определиться, помогать, что ли, высшим силам что-то изменять. Но надо взаимодействовать. Да, надо понять, что делать… будут вам, вернее, помогать только тогда, когда вы начнете что-то делать, и делать будете по ведам, ведая то, что вы делаете. Вы, в конце концов, должны определиться, кто вы вообще в этом мире – творец или наблюдающий потребитель. Вот если вы занимаетесь, да, если вы занимаетесь потреблятством, то в этом случае, извините, но и получите вот это самое, чем вы занимаетесь. Вот на сей такой веселой ноте я хочу с вами со всеми попрощаться. Напомню вам, что сегодня, 28 октября 2015 года, среда, по одному из древних календарей, 37-й день месяца божественного начала 7524 лет от сотворения мира в звездном храме Седмица. О создании ведического культурного центра «Слово» мы говорили в этом эфире с главным соведущим Павловым Сергеем Арисветом. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. Здравомыслия вам, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.